Справа от входа кладбищенская контора. Кладбище молодое. Посаженные на могилах деревья еще не выросли. По весне стоят пока темные, с нераспустившимися листьями. В разных местах кладбища над могилами взлетают и садятся стаи воронья. Расклевывают оставленную на могилах пищу, яйца, колбасу, конфеты. Иду по главной кладбищенской улице. Метрах в 50 от входа слева от дороги 26 могил с белокаменными надгробиями. Над каждой могилой небольшая мраморная стела с гравированной позолоченной надписью фамилия, имя, отчество, дата рождения и смерти. Могилы пожарников, их 6, утопают в цветах. Вазочки и горшочки с живыми цветами, венки искусственных цветов с красными лентами и надписями на них от родных и сослуживцев. На могилах атомных операторов цветов поменьше, венков вообще нет. Министерство атомной энергетики и Минэнерго СССР не вспомнили в годовщину Чернобыля о павших. А ведь они тоже герои. Они сделали все, что смогли. Проявили мужество и бесстрашие. Отдали жизни. Но лежат здесь и те, кто случайно оказался той роковой ночью у места трагедии, не понимая подлинного значения происходящего. Ясное голубое небо, солнце, теплынь, грай взлетающего и садящегося на могилы воронья, уходящая вдаль до горизонта главная улица кладбища, и на ней люди, люди, идущие к дорогим могилам. Невдалеке от захоронений чернобыльцев послышались звуки автоматных выстрелов. Посмотрел в ту сторону. Взвод солдат салютовал из Калашниковых. Подошедший мужчина сказал, что хоронит солдата, погибшего в Афганистане. На могильных стелах пожарников выгравированы золотые звезды. Здесь лежат Правик, Кибинок, Игнатенко, Ващук, Тищура, Тетенок. Над могилами атомных операторов на мраморных надгробиях нет никаких знаков отличия. Нет и фотографий, которые вначале были. Теперь осталось только фотографии на могиле Леонида Топтунова. Совсем еще мальчишка. Усатенький, круглолицый, пухленькие щеки. Отец его возле могилы соорудил аккуратную, красивую скамеечку. Мне показалось, что у Топтунова самая любовно ухоженная могила. 26 могил. В 6 из них покоятся герои-пожарники, в 20 остальных — операторы 4-го энергоблока, электрики, турбинисты, наладчики. 2 женщины — Лузганова и Иваненко, работницы военизированной охраны. Одна была на проходной напротив 4-го блока, дежурила там всю ночь до утра. Вторая — в строящемся Хояти, хранилище отработанного ядерного топлива, в 300 метрах от блока. И в этих могилах тоже подлинные герои, чье мужество спасло станцию в не меньшей степени, чем мужество пожарников. Я уже говорил о них ранее. Вот они, Вершинин, Новик, Брашник, Перчук. Машинисты турбинного зала, которые погасили пожар изнутри. Пожар, развитие которого имело бы страшные последствия для всей АЭС. Насколько мне известно, к наградам они не представлены. Не награжден и начальник смены реакторного цеха Валерий Иванович Перевозченко, сделавший все возможное и невозможное, чтобы спасти подчиненных ему людей, вывести их из зон высокой радиации. И заместитель главного инженера по эксплуатации первой очереди Анатолий Андреевич Ситников, не пощадивший жизни, чтобы разобраться, что же на самом деле произошло с 4-м реактором. И лежащий здесь вибро-наладчик-харьковчанин Георгий Илларионович Попов, который вовсе случайно оказался там, но марш-зал не покинул и всем, чем мог, помогал турбинистам тушить пожар в марш-зале.